Глава 10. Семенов занимался литературной правкой, когда с галереи, все еще с книгой в руке, к нему заглянул встревоженный генерал Жуковский. «К нам незваные гости, атаман! Уже у ворот целая группа!» «Опять японцы в соболях-алмазах!» «Если бы! Русские, красные! Как только появились советские самолеты, я сразу заподозрил неладное. Похоже, они высадили десант. Это о нем намедни Ерыгин намекал, мол, представители Москвы хотели бы вступить с вами в переговоры». И хотя атаман предупредил его, никакого оружия, никакой стрельбы, адъютант метнулся к себе в комнату, чтобы вооружиться своим старым, еще с Первой мировой войны, верным наганом. «Десант, говоришь?» — вслед ему пробормотал атаман, с сожалением оглянувшись на оставленную на столе рукопись. О грозящей ему опасности он, казалось, совершенно забыл. Но как же ему не хотелось отрываться сейчас от работы! «Аллюрно мыслишь, генерал-казак, аллюрно мыслишь!» Выйдя на галерею, атаман увидел с нее, как старшая дочь уже приоткрыла калитку, и четверо военных в сопровождении Ерыгина ворвались во двор. Трое с автоматами наперевес тотчас же рассредоточились по территории, осматривая все закоулки, а один из них, наверное, старший, принялся о чем-то расспрашивать Татьяну. «Вы, очевидно, хотели видеть меня, господа офицеры!» — крикнул он, спасая растерявшихся дочерей от вторжения. «Я здесь! Прошу в дом!» Стволы трех автоматов тотчас же нацелились на генерала, и только командир группы, который до этого держал пистолет наготове, как-то непроизвольно опустил его. Парадную дверь, ведущую из просторного крыльца в зал, атаман открыл одновременно с Татьяной. Перед группой он предстал рослым, плечистым человеком. Кремовые шорты и теннисная майка, на котором никак не гармонировали ни с его большими сидеющими усами, ни с его славой в жестокости сурового правителя страны Даурия. Офицеры-красноармейцы на мгновение опешили. «Позвольте официально представиться, господа. Перед вами генерал-лейтенант русской армии, казачий атаман Григорий Семенов. Чем обязан?» «Майор контрразведки Петраков. Эти офицеры со мной. Мы прибыли, чтобы побеседовать с вами». «Рано или поздно эта встреча должна была состояться», — как можно спокойнее произнес генерал-атаман. «Прошу», — радушным движением руки пригласил он майора и его спутников. «Кто еще в доме?» Сурово поинтересовался майор СМЕРШа. «Мой личный адъютант и давний фронтовой товарищ, генерал-майор Жуковский, постоянно живет с моей семьей, больше никого. Да, есть еще повар, который занят на кухне». «Хорошо, входите первыми». С той же суровостью взглянул майор сначала на Татьяну, а затем на стоявшую у крыльца чуть позади всех Лизу. В гостиную они так и вошли, как бы прикрываясь ими и атаманом, держа наготове оружие. Проигнорировав Жуковского, который успел набросить на себя генеральский китель и теперь, изнывая от жары, пытался представиться господам офицерам, смершевцы метнулись по комнатам первого, затем второго этажа и вернулись в гостиную в полной растерянности. «Вы что, действительно не обеспечивали себя никакой охраной?» — снисходительно ухмыльнулся Петраков, выслушав доклад своих подчиненных. «Никакой, господин майор». «За все то время, которое прожили в этом здании, ваша агентура из консульства вас не обманывала». Только теперь атаман обратил внимание, что Ерыгин в дом так и не вошел. Очевидно, вернулся к машине. «Сюда мог прийти любой и в какое угодно время, как вот вы сейчас». «Расскажи кому, не поверят», — покачал головой единственный среди прибывших морской офицер. «Мне казалось, что видимое отсутствие бойцов всего лишь ловушка, и здесь обязательно окажется засада». Пришла очередь Семенова снисходительно осмотреть прибывших красных. Никак не отреагировав на замечание капитан-лейтенанта, он пригласил всех присесть. Петраков и оба генерала уселись за стол. Офицеры же распределились по залу. Двое из них с автоматами на коленях расположились на стульях по обе стороны двери, а третий пристроился в углу между книжным шкафом и камином. Уже по самому их поведению атаману нетрудно было определить, что нагрянула к нему боевая команда, за спиной у которой не только спецподготовка, но и фронтовой опыт. С минуту все сидели молча, разговор явно не складывался. Ситуацию спас Петраков. «Прежде всего, самый важный вопрос, господа генералы. О гражданской войне многие вообще успели забыть. Вторая мировая, по существу, завершилась. Поэтому самое важное, что нас интересует сейчас, каких взглядов вы теперь придерживаетесь?» Примечание. В сценах ареста атамана Семенова творчески интерпретируется с сугубо литературными ситуационными изменениями сведения, изложенные в письме, как был арестован атаман Семенов, свидетельницы этого события, дочери атамана Елизаветы Явцевой, урожденной Семеновой, ныне гражданки Австралии, опубликованном в виде полемики с носителями иных версий ареста в московской газете «Труд» 20 июня 2001 года. На мой взгляд, у нас нет оснований не верить фактам, изложенным в этом письме дочери атамана в редакцию, хотя у некоторых людей они и вызывают сомнения. Вместе с тем, я предостерегаю исследователей жизни и деятельности атамана от стремления изучать по этому моему роману, напоминая, что у них в руках сугубо художественное произведение со всеми присущими этому жанру канонами и свойствами. Примечание автора. Конец примечания. Первым порывался что-то сказать Жуковский, но, взглянув на побледневшее лицо атамана, запнулся на полуслове, решив, что излагать их общие взгляды должен все же Семенов, как старший по чину и как хозяин дома. Да и вопрос, собственно, больше касался именно его, главкома и атамана, теперь уже бывшего. «Мы, русские офицеры, — не заставил себя ждать Семенов, — в гражданскую остались верными присяге, данной царю и отечеству, и сражались за то, чтобы сохранить веру им обоим. А главное — сберечь империю, — уточнил Петраков, — вернув на престол царя. Неважно, Николая II или кого-то из его возможных преемников. Этих же взглядов мы придерживаемся и сейчас, — не позволил сбить себя с мысли атаман. То есть преданы своей присяге. Революцию мы не восприняли, а посему, будучи кадровыми офицерами, боролись с большевизмом, как могли, до последней возможности». Петраков задумчиво помолчал, а затем, едва слышно, как бы размышляя вслух, произнес. «Что же, по крайней мере, вы честно признаете это того... Простите, господин генерал-лейтенант». «Увы, как видите, мы, господин майор, придерживаемся тех взглядов, за которые у вас, красных, расстреливают!» Все же не удержался Жуковский. Вместо того, чтобы как-то отреагировать на его замечание, майор подался через неширокий стол, чтобы получше присмотреться к странному незнакомому ордену на его груди с какими-то инициалами на лучах. «Мы могли бы, господин генерал-лейтенант, пройти в ваш кабинет?» Неожиданно поднялся он, прерывая этот осмотр и давая понять, что к вопросу о политических взглядах белогвардейцев возвращаться не намерен. «Так, по описанию я с ним знаком, но хотелось бы взглянуть». «По описанию» — не прошли мимо внимания атамана эти вскользь брошенные слова. «Интересно, сколько агентов тайно и явно побывало здесь, в том числе и в мое отсутствие», — подумал он. «Нет ничего проще, господин майор. Прошу за мной на второй этаж. Мне сообщили, что вы старались никого не впускать туда, даже очень близких людей». «Очевидно, вам сообщил об этом мой зять, муж дочери Елены, живущий сейчас в Харбине, который...» «Мне не приходилось встречаться с вашим зятем, господин генерал». Вежливо, но жестко прервал его Петраков. «И давайте не будем выяснять источники тех или иных наших сведений». «Пожалуй, вы правы в соболях-алмазах», — признал свою поспешность атаман. «Я действительно никого не впускал сюда. Это обитель дорогих для меня вещей. Здесь витают мои чувства и воспоминания. Собственно, здесь я и работаю над своей книгой». «Именно так я и воспринимал этот ваш запрет». «Возможно, я был неправ, но даже моему лучшему другу, генералу Жуковскому, вход в кабинет был заказан». «Даже тому, кого ваши домашние между собой называют вечным гостем», — вновь продемонстрировал свою осведомленность командир группы захвата. «Не скрою, в первые дни проживания в моем доме генерала это немного обижало. Но что касается вас, господин майор, можете ознакомиться со всем, что здесь имеется, тем более, что вы вправе сделать это и без моего разрешения». Петраков не ответил. Ступив несколько раз, он лишь вскользь прошелся взглядом по портрету императора Николая II, висевшему над письменным столом атамана, а затем с неподдельным интересом рассматривал талантливый список с иконы святого Георгия Победоносца в роскошно инкрустированном окладе, да и лежавшую на небольшом приставном столике именную золотую шашку майор брал в руки с таким благоговением, с каким боятся дышать на бесценный музейный экспонат. «Она что, действительно из золота? И наградил вас сам император?» «Мне вручили ее от имени и как бы из рук императора», уточнил атаман, все еще оставаясь у порога кабинета. «Но это высшая награда, которую способен был заслужить русский офицер из рук императора, именное золотое георгиевское оружие». «За подвиги в Первой мировой, естественно». «Тогда, как и вы сейчас, мы сражались против тех же германцев. Только теперь оказались по разные стороны фронта». «По разные? Так уж произошло в Соболях-Алмазах». Атаман с тоской в глазах взглянул в окно, на залитую солнечными лучами часть парка, и, старчески покряхтев, поспешил перевести разговор в иное русло. «В шкатулке, которая сейчас у вас под рукой, остальные 14 боевых наград, тоже за ту войну». «Я имел возможность ознакомиться с книгой ваших воспоминаний о себе». «В России, насколько я знаю, она запрещена». «Из этого не следует, что у нас ее нет, и что с ней не дали возможности ознакомиться командиру группы, который отбывает на встречу с самим автором», — заметил Петраков, знакомясь с содержимым большой шкатулки. «Припоминаю даже, что этим георгиевским оружием вы награждены за бои на территории Польши». «Как и тем орденом святого великомученика и победоносца Георгия IV степени, который вы держите сейчас в руках», — подступил к столу атаман. «Его я получил за операцию захвата города Сахацин. За эти же бои несколько моих казаков отмечены были георгиевскими крестами, в том числе и тогда еще сотник, а ныне генерал-майор Жуковский». Примечание. Довольно часто современные авторы забывают или же не осведомлены, что орден СВ великомученика и победоносца Георгия, орден СВ Георгий и, собственно, Георгиевский крест – это разные награды. Примечание автора. Конец примечания. «Ну, а к именному георгиевскому оружию я был представлен за операцию под Млавой. Кстати, что это за странный крест на кителе у вечного гостя? Очень смахивает на георгиевский и с георгиевской же лентой». «Я заметил, что он привлек ваше внимание, майор. Это георгиевский крест за храбрость, учрежденный мною в 1920 году. Казаки так и называют его Семеновским Георгием. Здесь, в шкатулке, он тоже имеется. Я был награжден им по решению военного совета армии. На лучах этого креста, — продолжил атаман, когда майор отыскал нужную награду, — изображение солнца, а также инициалы ОЭМа, что означает «особый манжурский отряд», который в то время был основой нашей дальневосточной или забайкальской даурской белой армии». «Наслышан о таком отряде», — вполне дружелюбно вставил майор. «Мои офицеры и солдаты, особенно казаки, очень дорожат этой наградой. Особый манжурский отряд был создан из остатков трех моих дивизий, действовавших в Гражданскую в Забайкалье. Особой, а затем сводной маньчжурской дивизии. Первой казачьей забайкальской и инородческой, позднее азиатской, моего имени конной дивизии, сформированной из бурят, монгол, тувинцев, а также из китайских, маньчжурских и прочих добровольцев. Это о них вы писали, что земля держится на трех китах, а народная власть в Забайкалье на трех дивизиях? О них в Соболях-Алмазах. Что это были за дивизии? Какие солдаты шли в бой под их знаменами? Наполеон завидовал бы им, даже стоя во главе своей старой гвардии».